Баранов тяжело застонал и очнулся. Соднило спину. Замордух пошарил вокруг глазами в поисках стакана с чем-нибудь холодным и жидким, но ничего не обнаружил и осторожно открыл левый глаз. Если замордуху и стало легче, то не намного. Он был в своем номере, лежал в постели, был даже не в туфлях, но что-то было не так. Итак, дальнейшее он помнил смутно, но что-то помнил. Он помнил, что полный зал депутатов, проголодавшихся от речи и набившихся в фойе за столики, упился за считанные полчаса. От негров преклонных годов до юных разгулов. Он помнил, что целовался с пьяной председательшей трибунала, танцевал с ней Едьку и Еньку и утешал ее, зазывая в номера. Он помнил, что братался с сэром Камелотским и обещал ему партию красной мути за полцены. Цены он не помнил, но помнил, что не продешевил. Еще Баранов помнил, что 8 вполне обычных для подобных конференций драк он благополучно избежал, но в 9-й ему разбили нос, а он разбил кому-то очки в толстой оправе, то ли из моржовой, то ли из магловской кости. Смутно вспоминался еще номер художественной самодеятельности. Сабли в зубах, повязка на глазах, разбег на мысочках кожаных сапог и длинный-длинный проезд на коленях к ногам Джона Смита, который весело смеялся и отпихивал особо настырных самодеятелей носком лакированного ботинка. Еще он помнил, как Олаф лупил какого-то беспомощного разгула, как разгул громко звал на помощь, как ему на помощь побежали, и как Олаф, взял разгула на ноги, успешно отмахивался от всех, кто на помощь неосмотрительно прибежал. Еще Баранов помнил устроенный феями на столе стриптиз, после которого фойе опустело ровно наполовину, и юного самурая, декламирующего свои танки, после чего фойе опустело еще на четверть. Последнее, что он помнил, изумленные васильковые глаза Петрухи, выволакивающего его из очередной потасовки, в которую перерос научный спор Баранова с каким-то злобным пигмеем из Центральной Африки по поводу местонахождения нулевой реальности. Драка состоялась уже у выхода из здания. Дальше была пустота. И в этой пустоте в дверь постучали. Баранов испуганно вздрогнул, закутался в одеяло, подтянул ноги и хотел было сказать «никого нет», но было поздно. Веселый Петруха, позвякивая бутылками и бокалом на подносе, ворвался в номер, напевая «утро красить нежным цветом». У постели он куплет оборвал, неловко щелкнул каблуками и застыл, ожидая возможных указаний. Баранов трясущимися руками открыл бутылку, вылил ее содержимое в рот и немного пришел в себя. «Ну?» – грозно начал он, хотя голос его предательски дрогнул. «Докладывай, что ты вчера натворил?» Петруха непонимающе мялся. Замордух приложился ко второй бутылке. «Молчишь?» Петька виновато пожал плечами, явно не понимая, о чем идет речь. Баранов откупорил последнюю. «Тогда так, рассказывай по порядку, что ты делал с того момента, как ты меня... то есть, как я от провокатора отбился. Садись пока». Петруха, нерешительно потрогав сиденье пальцем, покорно опустился в кресло, на миг наморщил лоб и тут же бойко и послушно затараторил. «Вы отбились от провокатора, потом мы пошли гулять по набережной, потом вы сказали, что я молодец, купили мне жвачки, и мы пошли дальше. Потом вы в киоске купили какую-то важную литературу для отрядной библиотеки. Вы ее под подушку ночью спрятали, для сохранности». Баранов сунул руку под подушку, достал и извлек свежий номер «Плейбоя», матюгнулся, запустил журнал в угол, но тут же взял себя в руки. «Не та литература. Киоскер обманул, гад. Давай дальше». Петруха с готовностью продолжил отчет о проделанной накануне работе. «Потом вы сказали, что надо замести следы, и мы зашли в паб. Ну, тот на углу, с семилучевым листиком на вывеске. Там вы купили местные сигареты и долго курили. Потом вы спросили, не хочу ли я полетать. Я сказал нет, потому что я летать боюсь, а вы засмеялись. Дальше, мрачно потребовал Баранов. Вы очень долго смеялись, минут 25, я засек. Я не знал, что можно так долго смеяться. Дальше, потребовал Баранов тихо. Дальше мы ели там пирожки с местной начинкой. Я сказал, что наелся на конференции, а вы велели мне заткнуться и стали кормить пирожками. Я делал вид, что жую, но все сплевывал под стол. А вы съели 8 пирожков, потом сходили в туалет, вышли, вытерли рот и съели еще 5. И выпили чуток. Дальше, безучастно попросил Баранов. Ну, потом мы опять пошли гулять, а там был какой-то карнавал, а вы сказали, что с детства любите маскарад. А я сказал, что не очень, потому что шумно. А вы сказали, что я дурак и ничегошеньки не понимаю, и что я плохой подчиненный, если не могу угодить шефу. Вы заплакали даже. Тогда я пошел к его иному карнавалу, то есть руководителю, и сказал, что мой начальник очень плачет и на карнавал очень хочет. Дальше, обреченно вздохнул Баранов. Вас записали и дали реквизит. К вам подошел огромный негр и схватил за руку со словами «Я знаю, что ты хочешь!» и утащил вас на сцену. Вы очень хорошо выступали. Сначала вы упирались, стеснялись, наверное, но он оказался сильнее. Все вам так хлопали, даже Нестеров. Дальше, просипел Баранов, хватаясь за горло и разрывая на шее душащий его галстук. Потом сцена поплыла по каналу и долго плавала, а шоу все продолжалось. Постановка была, правда, хиленькая, сюжетец так себе, но играли вы очень натурально. По-станиславскому вы лучше всех играли. Нет, правда. И я вам хлопал и вдоль берега шел, пока все не закончилось. А потом вы назад переоделись, и мы в гостиницу пришли. И это все? С надеждой и недоверием хрипло уточнил Баранов, слегка воспрянув духом. «Нет, вообще-то!» – замялся слегка Петруха, и за мордух снова насторожился. «Мы еще в 3 паба по пути заходили, а так все. Вы пришли, легли и уснули. К вам, правда, какая-то мадама приходила, буянила. Ну, та из трибунала. Ну, я ее того, в полицию сдал. Ну, очень пьяная была, буянила даже. Я хозяину гостиницы выговор сделал, что таких в порядочное заведение пускает». Он извинялся долго, а утром вот пиво вам прислал за свой счет. Баранов облегченно перевел дух. Все, оказывается, было не так плохо, как он предполагал с похмелья. Синдром вины, то ли от Петькиного подробного рассказа, то ли от пива, улетучивался в потолок. Ладно, насупив брови, подвел черту Баранов. Вижу, что ты ни в чем не виноват. А что потрафил маленькое прихоти начальства, так это просто молодец. Хвалю. Так держать. Я ведь того, грешен чуток. Люблю маски-шоу. А вот с трибунальши ты это того, зря. Может, баба по делу приходила важному, межреальностному. Понимать надо. Да ты не красней, нормально все. Она как там наружу? Петруха, высунув на бок язык, изобразил на своей роже что-то невероятное и застыл тихо рыча. Баранов пару минут внимательно разглядывал физиономию Петрухи и прислушивался к его утробному реву. Потом вздохнул и отрицательно мотнул головой. «Нет, столько не выпью». Петруха мелко закивал головой. Баранов громко захохотал. Петруха подобострастно подхихикнул. Баранов нахмурил брови. Петруха осекся. Баранов сел в постели поудобнее и потянулся. «Так, Петюнь, гони еще за пивом, обсудим отъезд и сувениры. Пиво побольше возьми, не экономь валюту на начальнике». Петруха обиженно шмыгнул носом. «Ну-ну, я тобой доволен, в целом. О частности, подрихтуем». Петруха обернулся быстро. Дождавшись кивка Баранова, в кресло он сел уже уверенно, раскрыл неизменную тетрадку и приготовился конспектировать задачи на день. «Убери!» – поморщился замордух. «Настоящий боец за чистоту реальности все запоминает. Где бег?» Петруха вскочил на ноги и четко отрапортовал. «Товарищ Батырбекович, вернулись рано и сразу легли спать. Еще спят!» «А на конференции почему его не было?» Да сядь ты, неваляшка, сядь, угомонись. В глазах рябит. Никак нет, был он. Он чуток подальше сидел. Со старыми знакомыми по Азии. А на банкет он вообще не пошел. У него живот разболелся. Я ему цитрамон отдал и полотенце мокрое на лоб. От живота? От живота. Очень помогает, он сказал. Ладно, проехали. Где Нестеров? Товарищ Нестеров вернулись поздно и сразу легли спать. С утра пораньше ходили в публичный дом и куда-то с мухоморами. Пришли довольные, сейчас опять спят. Так, процедил сквозь зубы Баранов. Понятно. Хорошо, с ним у меня разговор отдельный будет. В отряде. У Владимирова в кабинете или у товарища Скуратова в подвале. Как настроение у меня будет. Что с сувенирами? Я с утра сбегал, купил по вашему списку. «Все купил?» – с недоверием переспросил Баранов. «И видео тройку?» Петруха гордо кивнул. «Молоток!» – восхитился Баранов. «Не ожидал. Приплюсую к расходам, в отряде рассчитаемся. Когда вылет карусели?» Петруха потупил голову. «Что еще не так?» – вяло удивился Баранов. «Гнали, что ли?» «Учти, ты в ответе. Я тебе, помнится, проследить приказывал или нет?» Петруха отрицательно мотнул головой. «Да нет, товарищ Скуратов с утра звонили с ЧП на земле 114. Трубу у них прорвало». «Какую трубу? Пьян ты, что ли? Что за ахинея?» Петруха лихорадочно листал тетрадку. «А вот, кимберлитовую. Алмазы там поперли. Аборигины на радостях отделяться решили и уже половину трубы разгулом продали. Топереча вот второй половиной торгуют». «Кто вылетел?» «Задов, Хохил, Попович за старшего». «Не видать разгулом трубы. Эти трое ни своего, ни чужого даже брату родному не отдадут», успокоился Баранов. Но тут же опять стрепенулся. «А мы-то как?» «Велено рейсовым самолетом вылететь. Маршрут Нью-Йорк, Амстердам, Владивосток, Токио. Билет я уже купил. Товарищи Батыра и Нестерова предупредил. Они сказали, что к самому отлету подъедут». «Плевать. Пусть едут, как хотят. Так ты и билеты купил?» «А как же? Вам бизнес-класс, нам экономическим, то есть экономным, то есть... Ну, вы поняли. Мы народ маленький». «Расторопен ты, брат, однако. Вылет когда?» Довольный Баранов, одеваясь, потрепал Петруху по щеке. Петруха заулыбался. «Через час». Рука Баранова замерла. «Да ты в своем уме, идиот! Это же не карусель, это самолет, авиалайнер. Мы же на регистрацию опоздаем». Баранов заметался по номеру в поисках брюк, одеваясь и матерясь. Петруха испуганно вжался в кресло. «Я вас будить не хотел, а у вас спина вся. Отвяжись, нашел время для шуток, такси вызывай. За твой счет поедем в назидание. Гостиницу-то оплатил». Филиппов виновато кивнул.